Чего тебе? Алло. Чего тебе? Валентина Петровна, как запустить Ту-154 от ПТ? Чего тебе от старухи нужно? Как запустить Ту-154 от ПТ? Чего? Как запустить Ту-154? Чего 154? Ту-154. Чего? Самолет. А я что, по самолетам? Ну, уж стюардессы работают. Специалист, что ли? Так вы же были, да. Это, главное в КБ Туполева. Пошел ты со своим самолетом, я не по самолетам, специалист. А по кому? Чего, ребёна мать? Так вы это, почините нам самолет в симуляторе. Чего самолет? В симуляторе. Чего в симуляторе? Майкрософт. В симуляторе, ребёна мать! Валентина Петровна. Алло. Чего тебе нужно? Скажите, а что лучше, десятка или девятка? Хуятка! А вы в какой сим играете? Иди нахуй! Ни во что я не играю, пиздюк ёбаный!